Зима 1962 года. Маркус вернулся на остров и хотел со мной встретиться, но только не в Алудене. Он назначил мне свидание в кондитерской в Боргхольме. Торун, уже почти ослепшая, попросила меня купить по дороге картошки и муки. В те годы это было нашей единственной едой. Я последний раз встретилась с Маркусом в городе, где, несмотря на начало декабря, еще не ощущалась зима. Мирия Рамбе. На улице 0 градусов, снега нет, на мне старое зимнее пальто, в котором я чувствую себя деревенской простушкой, осмелившейся показаться в таком виде в городе. Маркус приехал, чтобы навестить родителей в Боргхольме и встретиться со мной. Он в серой военной форме, с наутюженными складками, стильный и мужественный. В кондитерской, где мы договорились встретиться, городские дамы при виде меня морщат носы и окидывают меня с головы до ног критическим взглядом. Кондитерские в шведских городках в то время не место для молодежи. «Мирья!» — приподнимается из-за стола Маркус. «Привет!» — отзываюсь я. Он неловко обнимает меня, и я замечаю, что в армии он начал пользоваться одеколоном. Мы не виделись несколько месяцев, и сначала нам неловко, но постепенно мы разговорились. Мне нечего рассказать. На Алудене со времени отъезда Маркуса ничего не изменилось. Поэтому я спрашиваю его о солдатской жизни, приходилось ли ему ночевать в палатке, и он отвечает, что да. Они были в Норланде, говорит Маркус, и там было минус 30 градусов. Чтобы согреться, они всю палатку обложили снегом так, что она походила на иглу. Потом мы оба замолчали. «Я хотела бы продолжать с тобой встречаться, — говорю я, — если ты хочешь, конечно. Весной я могла бы переехать поближе к Кальмару, а потом, когда твоя служба кончится, мы могли бы поселиться в одном городе». «Весной», — повторяет Маркус, улыбаясь, и гладит меня по щеке рукой. Потом улыбается еще шире и шепчет. «Не хочешь посмотреть дом моих родителей, Мирья? Он тут за углом, их сегодня нет дома». Кивнув, я поднимаюсь из-за стола. Мы занимаемся любовью первый и последний раз в старой детской комнате Маркуса. Кровать слишком маленькая для двоих, поэтому мы стянули матрас и положили на пол. В доме тихо, слышно только наше дыхание. Сначала мы боялись, что родители вернутся, а потом про них забыли. Маркус со мной осторожен, хотя видно, как ему не терпится. Мне кажется, что для него это тоже в первый раз, но я стесняюсь спрашивать. Осторожна ли я? Вряд ли. Я не предохранялась, потому что мне и в голову не пришло, что это нужно делать. Я не думала ни о чем, кроме Маркуса, и это было чудесно. Через полчаса мы расстаемся на улице. Это короткое прощание на холодном ветру и неуклюже из-за зимней верхней одежды попытка обнять друг друга. Маркус возвращается собирать вещи. Вечером у него паром, а я иду одна к автобусной остановке. Мне одиноко, но я чувствую тепло в сердце. Я предпочла бы поезд, но железную дорогу уже закрыли. Остается только автобус. Пассажиры молчаливы. Атмосфера в салоне автобуса мрачная. Я чувствую себя осмотрителем маяка на полгода, отправляющимся работать на окраину мира. Автобус высаживает меня к югу от Марнеса. В лавке в Рёрбю я покупаю еду для себя и Торун и иду домой. Выйдя на дорогу, ведущую на хутор Алуден, я вижу, как сгущаются серые тучи на горизонте. Ветер усилился, и я ускоряю шаг. При приближении шторма нужно сидеть дома, иначе случится то, что едва не случилось с Торун на торфянике. Добравшись до хутора, я вижу свет только в наших с Торун комнатушках. Прежде чем войти в дом, я бросаю взгляд на маяк. Странно, но сегодня горят оба маяка. От северной башни идет слабое белое свечение. Поставив сумку на порог, я иду по направлению к маяку, и тут рядом со мной падает что-то белое. Я наклоняюсь и сразу понимаю, что это холст. Одна из картин Торун. «Мирья, ты дома?» — слышу я мужской голос. «Где ты была?» Поворачиваюсь и вижу идущего за мной рыбака Рагнара Давидсона. Он несет в охапке картины Торун, штук 15. Вспоминаю его слова в доме. Они все такие серые, темные цвета, дерьмо. «Рагнар», — говорю я, — «что ты делаешь? Куда ты собрался с мамиными картинами?» Он проходит мимо и, не останавливаясь, отвечает. «К морю». «Что?» «У меня нет для них места. Я арендовал чулан на Алудене, чтобы хранить там копченую рыбу». Я с ужасом смотрю на него, потом на идущий от башни белый призрачный свет, разворачиваюсь и бегу обратно в дом, к Торун. Раздел 30. Над морем поднялся штормовой ветер. Тильде в один момент показалось, что он может подхватить машину и унести далеко прочь, но она крепко держалась за руль. «Надвигается шторм», — подумала она. В свете фар не было видно ничего, кроме сплошной стены из белого снега. Снизив скорость, Тильда подалась к ветровому стеклу, чтобы хоть что-то различать. Всю равнину справа и слева от дороги покрывало снежное одеяло. Снег облепил кусты, деревья, и по обоим краям дороги быстро росли сугробы. Тильда знала, чем чреват шторм. За считанные часы он мог превратить весь остров в ледяную пустыню, засыпав дороги так, что ни одна машина не смогла бы по ним проехать. Бывало, что даже снегоочистительные машины застревали в сугробах. Тильда ехала на север, и следом за ней ехал Мартин. Он не сдавался, но Тильда решила не обращать на него внимания. Колеса начали увязать в снегу. Складывалось впечатление, что дорогу под машиной покрывала вата. Тильда искала взглядом фары встречных автомобилей, но видно было только снег. Где-то в районе Торфяника дорога исчезла в снегу, и Тильда безуспешно искала взглядом дорожные столбы. Их либо сдуло ветром, либо их вообще тут никогда не было. Сзади приближалась машина Мартина, и, наверное, именно это заставило Тильду сделать ошибку. Молодая женщина слишком долго смотрела в зеркало заднего вида и пропустила поворот. Тильда вывернула руль, но было поздно. Машина дернулась в сторону, ткнулась передним бампером в сугроб и заглохла. А еще через секунду раздался звук битого стекла. Ее машину толкнуло вперед, и она еще глубже увязла в дорожной канаве у Торфяника. Это в нее врезалась Мазда Мартина. Тильда медленно выпрямилась, проверяя, все ли в порядке. Вроде ребра целы. Она повернула ключ зажигания, пытаясь оживить машину, но безуспешно. «Вот дерьмо», — выдохнула Тильда. Она велела себе успокоиться. В зеркале увидела, как Мартин выходит из машины, шатаясь на ветру. Она тоже открыла дверь, впустив внутрь ледяной воздух. Пейзаж вокруг нее слился в одно темное пятно, напомнившее Тильде картину в доме на хуторе Алуден. Молодая женщина вышла из машины. Ветер хватал ее за куртку и толкал в сторону болота, но она упрямо шла вперед, держась за крышу машины. Тильда оценила повреждения. Машина боком съехала в канаву. Правое колесо висело в воздухе, а левое увязло в снегу, уже успевшим засыпать крышу и капот. Придерживая одной рукой фуражку, а другой хватаясь за крышу, Тильда пошла к Мазде Мартина. Она уже решила, как будет с ним общаться. Не как с учителями, не как с любовником, а как с обычным штатским. «Ты ехал слишком близко!» — крикнула она. «Ну, ты резко затормозила?» — услышала в ответ. «Тебя никто не просил ехать за мной, Мартин». «Так у тебя же есть рация. Вызови буксир. Не командуй мной». Тильда повернулась к Мартину спиной, хотя знала, что он прав. Надо позвонить. Даже если все дороги на Эйланде завалены снегом, все равно нужно позвонить. Мартин сел в свою машину, а Тильда вернулась в свою. В салоне было тепло и относительно тихо. Она набрала дежурную часть, и на этот раз ей ответили. 1217 назвалась она. «Принял», — сказал дежурный. Тильда узнала голос. Это был Ханс Майнер. Говорил он быстрее обычного. «Как дела?» — спросила Тильда. «Полный хаос», — ответил Майнер. «Они собираются закрыть мост». «Перекрыть мост? На ночь». «Значит, ситуация серьезная. Только в экстремальных случаях движение по мосту перекрывали». «А ты где находишься?» — спросил Ханс. «Возле жертвенного торфяника на западной дороге. Я слетела в канаву». «Нужна помощь?» Тильде послышалась тревога в голосе коллеги. «Мы пришлем кого-нибудь, но, возможно, придется подождать. Рядом с руинами замка авария, грузовик вынесло на встречную, и все наши машины там». «А снегоочистители?» «Только на главных дорогах. Это бесполезно. Слишком быстро дороги снова заметает». «То же самое и здесь». «Ты справишься 1217?» Тильда заколебалась. Ей не хотелось говорить, что с ней Мартин. «У меня нет кофе, но я справлюсь», — ответила она. «В случае чего доберусь до ближайшего дома». «Понятно, все запишу», — сказал Майнер. «Удачи, Тильда, до связи». Убрав микрофон, Тильда решила проверить, что делает Мартин. Она посмотрела в зеркало, но его уже успела залепить мокрым снегом. Тогда она взяла мобильный телефон и набрала номер в Марнесе. Ветер за окнами шумел так громко, что не было слышно ответа. Тильда, повысив голос, повторила. «Ярлаф?» «Да, это я», — голос старика прозвучал так, словно он был за тысячи километров от Тильды. «Это я, Тильда!» — крикнула молодая женщина. В телефоне что-то потрескивало, и сигнал был очень слабый, но она расслышала вопрос. «Только не говори, что ты на улице в такую погоду!» «К сожалению, да. Я в машине, на побережье, недалеко от Алудына». Ерлов что-то сказал, но она не расслышала. «Что?» — крикнула Тильда. «Я сказал, что это плохо». «Да». «Как ты?» «Все нормально, я только...» «Как ты себя чувствуешь, Тильда?» — перебив ее, спросил Ерлов. «Что у тебя на сердце?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты несчастна? Скажи мне, в сумке с диктофоном лежало письмо». «Письмо?» Внезапно Тильда поняла, о каком письме говорит Ерлов. Она думала только о работе Хенрике Янсене и совсем забыла про письмо. «Это письмо было адресовано не тебе, Ерлов», — сказала она с раздражением. «Да, но оно...» — в телефоне раздался треск, и потом снова голос. «Не запечатано?» «Так ты его прочитал?» «Первое предложение и конец». Тильда зажмурилась. Она так устала, что у нее даже не было сил злиться на Ерлова. «Порви его», — сказала она. «Порвать?» «Да, порви и выброси». «Ну, так и сделаю. Ну, а как ты себя чувствуешь?» «Паршиво». Ерлов сказал что-то, но она не разобрала слов. Тильде хотелось все ему рассказать, но она не могла. Она не могла сказать, что Мартин продолжал спать с ней, даже когда его жена забеременела. Она не могла сказать, что ей, любовнице, было приятно, что он столько времени проводит с ней, а не с семьей. Даже в тот вечер, когда у Карин начались схватки, он был у Тильды. Мартин поехал в больницу только ночью и выдумал какую-то причину того, почему он пропустил рождение сына. Тильда со вздохом произнесла: «Мне надо было прекратить это раньше». «Конечно», — признал Ерлов, — «но лучше поздно, чем никогда». «Да». Тильда посмотрела в окно, залепленное снегом. «Скоро машина превратится в сугроб». «Надо отсюда выбираться», — сказала она Ерлову. «А ты можешь везти в такой снегопад?» «Нет, машина застряла в канаве». «Тогда иди в Алудын, но обереги глаза, шторм приносит лед, смешанный с песком. Это страшнее иголок. И не садись отдыхать, как бы ты ни устала». «Не буду, увидимся», — сказала Тильда, завершая разговор. В последний раз, вдохнув теплый воздух, она открыла дверцу и вышла из машины. Ветер хватал ее за одежду, свистел в уши, рвал и тянул, но Тильде удалось запереть машину и осторожно, как водолазу под толщей морской воды, пробраться к машине Мартина. Тот опустил стекло в двери и спросил, стараясь перекричать ветер: «Помощь будет?» Тильда покачала головой. «Мы не можем здесь оставаться». «Что?» Тильда показала на восток, сказав: «Там есть хутор». Мартин кивнул и закрыл окно. После этого вышел из машины, запер ее и последовал за Тильдой. Она перешагнула через канаву, потом через каменную изгородь, шла медленно, стараясь не смотреть вперед. Стоило поднять лицо, как ветер швырял в него снегом с песком. Дуло так, что сбивало с ног, и Тильде лишь каким-то чудом удавалось не только удерживаться на ногах, но еще и продвигаться. Она пожалела, что надела ботинки, а не сапоги. Лыжи тоже пригодились бы. Молодая женщина обернулась, чтобы проверить, где Мартин. «Пошли!» — крикнула она, видя, как он дрожит. У него не было шапки, и куртка была слишком тонкая, чтобы защитить от штормового ветра. «Ну и сам виноват, что так оделся», — подумала она, но протянула руку. Мартин, не говоря ни слова, принял помощь. Обхватив друг друга руками, они продолжили путь к Алудыну.